Глава 3. Преимущество интроверсии в царстве экстравертов. Учитесь выявлять и подчеркивать скрытые дарования ваших детей. Эпиграф. Наше общество сделало мир приятным для одних лишь экстравертов. Мы обесценили странствие духа, отказались от поисков смысла и таким образом утратили его и вынуждены теперь заново его искать. Анаис Нин. Конец эпиграфа. Жанет, мать двоих детей, призналась, что не может видеть, как ее 8-летний сын Колин играет в бейсбол. Колин совсем недавно стал членом школьной команды и принял участие всего в нескольких матчах. Просто невыносимо смотреть, как он топчется на месте, когда его товарищи по команде бросаются вперед, говорит Жанет. Они с мужем считают, что их сыну недостает мотивации. Слишком уж пассивно он ведет себя, когда занимает место отбивающего. Как сын Стива Мартина в сериале «Родители», он лишь вяло взмахивает битой, когда мимо пролетает мяч. Кем станут мальчики? Все интроверты в той или иной степени страдают от дискриминации. Но мальчики, которым выпало родиться внутренниками, сталкиваются с ней чаще, чем девочки. Наша культура не в восторге от замкнутых мальчиков, не проявляющих агрессивности, предпочитающих тихие игры и чтение. Существует устойчивый миф о том, что быть мужчиной значит по определению быть напористым, активным и не ведающим сомнений. Тот, кто не соответствует такому образу, автоматически попадает под подозрение. Вспомните, сколько колкостей было высказано в адрес кумира детской телевизионной программы покойного Фреда Роджерса. Мистер Роджерс часто становился объектом язвительных шуток по поводу его женоподобности, излишней обходительности и гомосексуальных наклонностей, которых не было в помине. Хотя на самом деле его единственное преступление заключалось в том, что он был образцом заботливого и сострадающего человека. Исследования показывают, что девочек-интровертов характеризуют как добрых, спокойных и вдумчивых, а мальчиков как слабых, пассивных и ленивых. Если у вас родится сын-интроверт, сделайте все, чтобы пробудить в нем уверенность в своих силах и способностях. Побудите его к таким занятиям, которые позволят проявиться преимуществом его интроверсии и в то же время вызовут уважение в стане экстравертов. Например, запишите его в группу восточных единоборств или в научный кружок, уговорите заняться фотографией или учиться играть на каком-нибудь музыкальном инструменте. Я знаю одного интроверта, который снискал в школе всеобщую любовь, так как был великолепным танцором. Без него не обходился ни один праздничный вечер. Кто знает, может быть, из вашего сына в будущем получится второй Стивен Спилберг, Билл Гейтс, Тайгер Вудс или Тоби Магуайр. Все они интроверты. Джефф, разведенный отец-одиночка, очень переживает за свою 11-летнюю дочь. Когда Молли беседует с кем-то, она никогда не смотрит ему в глаза, только в пол, рассказывает он. Говорит она медленно, а иногда и вовсе замолкает, мучительно подыскивая нужное слово. Я боюсь, что другие дети скоро совсем перестанут с ней общаться. Иногда я не выдерживаю и заканчиваю предложение за нее, но думаю, что это еще хуже. Так она скоро вообще не захочет рта раскрывать. Многие родители, понимая, что мы живем в мире экстравертов, тревожатся за судьбу своих детей-интровертов. И эта тревога не беспочвена, так как наше общество, наша культура игнорирует заслуги интровертов. В цене у нас сегодня такие экстравертные качества, как хорошо подвешенный язык и способность завладеть вниманием. Мы ценим действия, раскованность, речистость, очевидные победы и материальные достижения. Это вполне объяснимо, так как сами Соединенные Штаты были созданы именно такими людьми. Людьми слова и дела, умевшими быстро приспосабливаться к новому окружению и незнакомым ситуациям. Таким образом, независимо от того, что значит быть интровертом в частной жизни, в общественной, ребенку-внутреннику предстоит столкнуться с предрассудками и предубеждениями. Социологи описывают североамериканский культурный идеал примерно так. Приверженность группе плюс напористость, стремление к видимому успеху и материальным достижениям. Эти стандарты активности и открытости были внедрены во все учреждения, в систему школьного образования, да и практически во все сферы жизни, с которыми предстоит столкнуться ребенку-интроверту. В наши дни все больше детей постоянно находятся в коллективах, в детских садах и группах продленного дня. Для интровертов это тяжелое испытание, потому что они чувствуют себя уютнее дома среди близких, а группам сверстников адаптируются только в старшем школьном возрасте. Во многих детских садах и школах родителям не разрешают быть с детьми и помогать им вливаться в коллектив. Но многие родители и сами не понимают, что должны быть с детьми и помогать им. Чрезмерно преувеличивая роль социализации детей, родители, а подчас и воспитатели, думают, что их первоочередная задача – научить ребенка заводить друзей и стремиться к лидерству, забывая, что речь идет о младших и старших дошкольниках. Степень легкости, с которой человек вписывается в окружающую его культуру, неминуемо влияет на его самооценку. Дети-интроверты при этом очень остро чувствуют свое ущербное положение, ощущают направленное против них предубеждение. Мне пришлось однажды работать с родителями девочки, посещавшей весьма престижную школу. Педагоги составили социограмму, в которой отразили, кто из детей с кем играет, и показали ее родителям 4-летней Джилл. Директор сообщила, что их дочь играет только с одной подругой, и посоветовала им развить у девочки социальные навыки. А вот что сказала родителям Джилл. «Мисс Терри говорит, что мы с Ханной должны играть с другими детьми. Но Ханна – единственная девочка, которая разбирается в мумиях, и ей нравится играть со мной в археологов. Что же в этом плохого?» Есть ли положительная сторона у многообразия характеров? Недавно газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала статью, в которой ученые из Англии, Германии, Нидерландов, Франции и Калифорнийского университета подтвердили прямую положительную корреляцию между нейробиологическими свойствами мозга и личностными характеристиками. Авторы задались вопросом, почему естественный отбор поддерживает многообразие характеров. Они попытались разобраться, как гены и окружающая среда вместе формируют различные аспекты личностных черт. Ученые начали с того, что у животных, как и у людей, существует диапазон индивидуальных черт. Эти черты сгруппированы в несколько областей, главной из которых является континуум экстра- и интроверсия. Ученые пришли к выводу, что генетическое разнообразие реакций, заложенное в наследственности людей и животных, повышает шансы на выживание видов в меняющихся условиях окружающей среды. Так, в Германии доктор Кейс ван Урс доказал, что в неурожайные годы решительные самки синиц-гаечек проще находят пищу, чем нерешительные. Но при этом нерешительные самцы показывают более высокие показатели выживаемости, чем их дерзкие собратья. В изобильные годы это соотношение меняется на противоположное. Когда еды не хватает, самки используют свою энергию и смелость для поиска пищи, а осторожные самцы отказываются от борьбы, чем экономят силы. В изобильные годы смелые самцы имеют возможности драться и добывать пищу, в то время как осторожные самки, уклоняясь от борьбы, ничего не теряют в плане питания. Изучение животных позволяет анализировать и сравнивать влияние окружающей среды и генов на особенности личности. Смена поколений у животных происходит быстрее, чем у людей, и поэтому на них удобнее проводить генетические исследования. Ни одна мать не позволит забрать у себя ребенка для исследований, хотя результаты были бы потрясающими, шутит по этому поводу доктор Сэмюэль Гослинг, занимавшийся изучением гиен. Все эти исследования приводят к одним и тем же выводам. Различия в личностных характеристиках, как у людей, так и у животных, в значительной степени обусловлены врожденным строением и функциями головного мозга. Как и у людей, у животных основные черты характера наследуются и остаются неизменными всю жизнь. Однако не все общества в мире ориентированы на экстравертов. Ученые выделяют культуры низкого контекста и культуры высокого контекста. В-первых, идеалом считается способность обращать внимание на внешний мир на реальность и ее осязаемые детали. В таких обществах предпочтение отдают откровенному и прямому общению. Примерами культур низкого контекста являются США, Германия и Швейцария. Эти культуры сосредоточены на людях и вещах, быстрых решениях и действиях, а также на социальных навыках, отражающих непринужденный стиль общения. Он предусматривает некритичное отношение к высказываниям собеседников. В культурах высокого контекста, наоборот, ценят благоразумие, проницательность и невербальные сигналы. Такой стиль межличностного общения характерен для Японии, скандинавских стран, для индейских племен Северной Америки и для Китая. В этих обществах превыше всего ценят внутренний мир впечатлений, мыслей и чувств. Люди предпочитают медленные, осмотрительные действия и сложные формы социального поведения. Люди таких культур отличаются большей многогранностью, чем люди культур низкого контекста, и часто представляют для них загадку, потому что очень многое могут выразить одним только взглядом, не прибегая к словам. Научные исследования подтверждают, что характер, склонный к экстраверсии, является нормой в большинстве западных культур. Так как интроверты сосредоточены на своем внутреннем мире, куда закрыт доступ типичному экстраверту, они кажутся последнему загадочными и непостижимыми. Это сильно тревожит экстраверта, который всегда старается сразу уяснить мотивы других людей, и из-за этого он, скорее всего, посчитает интроверта, даже если это невинное дитя, нерешительным, холодным, пассивным, скользким и скрытным. Такое отношение прозрачно намекает маленькому интроверту, что он ведет себя не вполне правильно и что с ним вообще что-то не так. Педагог и ученый Бонни Голден провела исследование, в котором попыталась понять, потому ли экстраверты так уверены в себе, что адекватно вписываются в культурную норму Запада. Голден опросила 258 интровертов и экстравертов, студентов первых курсов университетов, об их самооценке в учебном заведении, в семье, среди друзей и об их внутренних ощущениях. Как и ожидалось, экстраверты более уверены в себе. Главным условием повышения самооценки для них были реальные успехи, способность достичь поставленной конкретной цели. Для интровертов же важнее всего оказалось одобрение со стороны окружающих. Какое значение все это имеет для воспитания ребенка-интроверта? В книге Изабель Майерс-Брикс «Определение типов, у каждого свой дар» она пишет, что экстраверсию, по ее мнению, следует рассматривать, скорее всего, как инструмент здорового общения, а не как тип характера. Результатом, утверждает автор, является то, что козлами отпущения в западной культуре стали интроверты. В этой ситуации перед родителями встают сразу две задачи. Во-первых, ребенка надо убедить в том, что интроверсия – это все же тип характера, а не отсутствие экстраверсии. Это очень важно для того, чтобы ваш ребенок мог принять себя таким, какой он есть, и не стесняться своей интровертной сущности. Во-вторых, и именно этому посвящены следующие главы книги, вы можете снабдить ребенка средствами выживания в мире экстравертов, помочь ему добиться успеха. Главное, что вы можете сделать как родители, это не скрывать, что вы любите и принимаете своего ребенка и его характер таким, какой он есть. Это звучит парадоксально, но, почувствовав поддержку, маленькие интроверты обретают способность выглянуть из своей скорлупы, попробовать мир на вкус и даже проявить некоторые черты, свойственные экстравертам. Как сказали сами интроверты, опрошенные Бонни Голден, им нужно, чтобы кто-то понял и оценил их, равно как и то, что они могут предложить миру.